Смех дикарей, дрожащий, серебряный, ненастоящий, взметнулся и эхом повис вдали. Ральф уже не помнил себя от ярости. Непослушным, тоненьким голосом он закричал: «Вы что, не соображаете, раскрашенные идиоты? Сэм, Эрик, Хрюша, да я, это же мало! Мы берегли костер, но мы же не можем! А вам бы все играть и охотиться!» Он показал мимо них, туда, где таяла в блеске дымная струйка. «Смотрите, это разве сигнал? Просто костер, чтобы на нем жарить. Поесть-то вы поедите, а дыма у вас не будет. Неужели еще не ясно? Может, там уже где-то корабль идет?» Он умолк, сраженный молчанием и неопознаваемостью раскрашенных дикарей, охраняющих вход. Вождь раскрыл красный рот и обратился к близнецам, стоявшим между ним и его племенем. «Вы двое! А ну, назад!» Ему не ответили. Близнецы озадаченно переглядывались. Хрюша, ободренный тем, что кончилась драка, осторожно поднялся. Джек оглянулся на Ральфа, снова посмотрел на близнецов. «Схватить их!» Никто не двигался. Джек заорал злобно: «Сказано вам, схватить!» Раскрашенные суетливо, неловко окружили близнецов. Снова задрожал серебряный смех. Сама цивилизация взывала возмущенными голосами Эрики и Сэма. «Да вы что? Как же можно?» У них вырвали из рук копья. «Связать!» Ральф безнадежно кричал в черно-зеленую маску. «Джек! Я что сказал? Связать!» Раскрашенные уже чувствовали, что Эрик и Сэм не то, что они сами. Они уже чувствовали силу в своих руках. Неуклюже и рьяно они повалили близнецов. Джек вдохновился. Он сообразил, что Ральф попытается прийти близнецам на выручку. Его копье описало вокруг Ральфа свистящую дугу. Ральф еле успел отбиться. Племя и близнецы бились рядом в громкой свалке. Хрюша опять скорчился. И вот удивленные близнецы уже лежали, а племя стояло вокруг. Джек повернулся к Ральфу, процедил: «Видал? Они все сделают, что я захочу!» И снова молчание. Неумело связанные близнецы лежали, а племя выжидательно смотрело на Ральфа. Он посчитал их, глядя сквозь спутанные космы, скользнул глазами по негодному дымку и не выдержал. Он заорал на Джека: «Ты зверь, свинья, сволочь ты, вор проклятый!» и бросился на него. Джек понял, что настала решительная минута, и бросился навстречу. Они сшиблись, отлетели в разные стороны. Джек наотмашь ударил Ральфа кулаком в ухо. Ральф стукнул его в живот. Джек охнул. Они снова стояли лицом к лицу, яростно задыхаясь. Каждого обескураживала ярость противника. И тут только вошел им в уши шум, сопровождавший драку. Дерущий, слитый, ободряющий клич племени. К Ральфу пробился голос Хрюши: «Давай я им скажу!» Он вдруг поднялся в поднятой схваткой пыли, и, завидя его намерение, племя перешло на дружное улюлюканье. Хрюша поднял рог, улюлюканье чуть стихло и снова грянуло еще сильнее. «Рог у меня!» Хрюша орал: «Сказано вам, рог у меня!» Как ни странно, настала тишина. Племя приготовилось послушать, что такого забавного собирается преподнести Хрюша.